Кто как пришел в свое имение, таким образом и уйдет. То и нужно ему делать, чтобы удержаться в этом троне. Легко революцией захватить трон, захватить авторитет, захватить наследство. Но трудно в мире там удержаться. Есть наемники, а есть сыновья. Потому Иисус сказал, будьте дальновидными уже на этой земле. Смотрите на свою жизнь глазами вечности. Служите в чужом имении, как в своем. Служите от души. Я верю, что наследство благословения, мудрости, даже в какой-то мере помазания останется на сыне, который служил своему духовному отцу от всей души, как Тимофей служил Павлу. Второе, как захватывает чужое наследство, мы говорили, это то, что захватывает грубой силой. Третье – хитрость Авесолома. Но есть и четвертое – метод, как выдвинуться и выпятиться, такое слово, чтобы быть видным. И, конечно, мне очень легко показать это на хорошей басне Крылова. Помните «Слон и моська»? Я думаю, что он очень хорошо передал вот эту мысль. Очень сильно передал, мне это очень нравится. Там по улицам слона водили, как будто на показ. Слон, конечно, было удивление на площадях, и толпы зевак, я просто пересказываю эту басню, смотрели на слона и восхищались слоном. Слон был центром внимания. Но там была бедная моська, шавка, которая путалась под ногами. И она тоже хотела, чтобы ее заметили. И ей ничего другого не осталось делать, как начать лаять на самого слона. И толпа зевак и на нее обратила внимание. И вот, интересно, Крылов говорит, ах, моська, тем она сильна, что лает на слона. Иногда смотришь на телепередачи, на радиопередачи, многих критиков. Если забрать у них критику, что у них останется? И чем на больше знаменитости они лают, тем больше популярными они становятся. Убери у них слонов, и они все, что останутся, путаться под ногами. Они ходят от слона к слону, от лая к лаю, и как-то на видном месте находятся. Конечно, это несчастное положение. Лучше благословлять, лучше созидать, лучше наследовать благословение. Я коротко повторю эту тему, и на этом я закончим. Итак, Иисус Христос сказал притчу к ученикам своим. Он хотел им дать чудеса наставления, чтобы они были мудрыми и дальновидными в служении Господу на этой земле. Он поручал им свое богатство, благовестие, свое помазание. И он рассказал притчу о неверном правителе. И он сказал, научитесь этой притче дальновидности, которую использовал управитель. Он подумал о своем будущем. Он делал творчески это. Он делал мудро. Он использовал последний шанс, чтобы выжать максимум с этого положения, вложивший в будущее. И он предложил им несколько законов. Первый закон как замечание. Ибо сыны века сего догадливей, дальновидней, мудрее часто. Сынов света, конечно, в своих областях, не в свете Евангелия, не в благовестии. Второе он сказал – различайте ценности между душою людскою и богатством, которое предаст нас. Третье. Он говорит, замечайте две вещи. Есть временные ценности, а есть вечные ценности. Вкладывайте в вечные обители. Четвертое. Он говорит, есть малые вещи, как будто в наших глазах, а есть большие или многие вещи. И мы учимся духовным законам в малых вещах. Следующий принцип. Он говорит, есть неправедное, изменчивое богатство, а есть истинное, духовное богатство, в другом переводе духовные ценности. И мы учимся многим духовным законам, духовного служения в обыденной нашей жизни. И, конечно, предпоследний, который сказал здесь Иисус, мы начинаем свое служение в чужом имени. И мудрость заключается служить в чужом имени, как в своем. И мы через это получаем особое благословение, когда мы войдем в свое имение. Но даже если мы не войдем здесь на земле в свое имение, я верю, мы войдем в вечности. И Бог нам доверит особые преимущества и особые благословения. И это дальновидно. И последний закон, который здесь открыт в этой притче, он говорит, никакой слуга не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне.